Гарпалеону, владыка львов. Жил на свете осленок. Его никак не звали, потому что отроду ему было всего 3 дня, и хозяин еще не успел придумать ему имя. Осленок был очень веселый, очень любопытный и постоянно совал свой нос куда надо и куда не надо. На 4-й день своей жизни он гулял по двору и увидел маленькую ямку в песке. Это показалось осленку очень странным. Он расставил пошире копытца, наклонился и понюхал, чем тут пахнет. Вдруг из песка выскочило страшное чудовище. Брюхо круглое, лап много-много, и все так к осленку и тянутся. Это был жучок-паучок, муравьиный лев, что сидит в песчаной ямке, муравьев поджидает. Осленок, конечно, не муравей, но все равно он перепугался и закричал во всю глотку. На крик прибежал его хозяин. Увидел, в чем дело, и принялся хохотать. «Вот так храбрец! Букашки!» Муравьиного льва испугался. «Ну, теперь я знаю, как тебя назвать. Будешь зваться Гарпалеону, владыка львов». Так осленок получил имя. Время шло. Осленок рос, рос и вырос, наконец, в большого осла. Однажды стоял он в стойле и жевал сено. А пока жевал, в его ослиной голове бродили разные мысли. «Наверное, я все-таки необыкновенный осел. Вот, к примеру, одного моего знакомого зовут Длинноухий, другого — Серый. Но нет на всей земле такого осла, которого бы звали Гарпалеону. Ослу с таким именем не пристало таскать кладь на спине да слушать понукание. И наш осел решил пойти по свету поискать лучшей доли. Он дернул головой, оборвал недоуздок, легнул копытами, разбил дверь и выбежал на волю. Бежит осел по полям и равнинам. Трава кругом высокая, чертополоху хоть отбавляй. Остановился он, замахал хвостом и заревел от радости так, что далеко кругом эхо раскатилось. Проходил мимо лев, услышал ослиный рев и захотел узнать, у кого это такой прекрасный голос. Выскочил из кустарника, увидел осла и удивился. Никогда он такого зверя не встречал. Голос почти что львиный, хвост с кисточкой, совсем как у льва, а все-таки не лев. — Ты кто такой? Как тебя зовут? — спросил он у осла. — Гарпалеону, — ответил осел. — Гарпалеону? — оторопел лев. — Да, — с достоинством подтвердил осел. — Я ведь сильнее всех на свете и умнее всех на свете. — Очень рад с тобой познакомиться, если так. — Давай будем товарищами, — предложил лев. — Это мне подходит, — ответил осел. И они пошли дальше вдвоем. Скоро путь им преградила река. «Сейчас начнется самое неприятное», — сказал лев, поеживаясь. «Придется замочить шкуру». «Пустяки», — фыркнул осел. «Только блохи боятся воды». Лев рыкнул от обиды и бросился в реку. Осел, не торопясь, тоже вошел в воду. Ему частенько приходилось перетаскивать кладь вброд через мелкие речушки. И на этот раз все было хорошо, пока он чувствовал под собой твердое дно. Но вот холодная вода защекотала ему брюхо, потом пришлось задрать морду, а дальше уже совсем худо. Дно ушло из-под ног. Осел сразу погрузился с головой и чуть не захлебнулся. Забил копытами, вынырнул, опять окунулся, опять вынырнул. А лев тем временем давно уже выскочил из воды, отряхнулся и с недоумением смотрел на своего нового товарища, который все еще барахтался на середине реки. Наконец и осел выбрался на берег. Он сипел, хрипел, фыркал, кашлял и чихал. — Что с тобой? — спросил лев. — Ты же говорил, что плавать — сущие пустяки. — Так и есть, — сказал Гарпалеону. — Но видишь ли, я приметил в воде рыбу и подцепил ее хвостом, чтобы угостить тебя обедом. Глупая рыба не могла понять, какую ей оказывают честь, и упиралась изо всех сил. Вот и пришлось с ней повозиться. — Где же рыба? — спросил лев. — Да у самого берега я разглядел, что это всего-навсего костлявая щука, и бросил ее. Друзья немножко обсохли и отправились дальше. Шли-шли и подошли к высокой стене. Лев, недолго думая, перемахнул ее одним прыжком. А бедняга-осел сначала поднял передние ноги, забросил их наверх стены, оттолкнулся задними и повис на брюхе, передние копыта по одну сторону, задние по другую. Лев очень удивился. «Что ты там делаешь?» — закричал он. «Разве ты не видишь, что я взвешиваюсь?» — еле выговорил осел. Тот он отчаянно брыкнул задними ногами и свалился на землю. «Удивительное дело», — сказал он своему спутнику. «Сколько раз не взвешиваюсь, всегда одно и то же. Перетягивает голова, да и только. Впрочем, это и понятно. У кого так много ума...» «Умен-то ты умен», — согласился лев. «А вот ты не обижайся, но силой ты, кажется, похвастал понапрасну». «Но знаешь, — возмутился осел, — силы во мне не меньше, чем ума. Да зачем далеко ходить? Давай померяемся силой на месте. Попробуй-ка разрушить эту стену». Лев кивнул косматой головой, поднял лапу, размахнулся и ударил по каменной стене. Стена как стояла, так и осталась стоять, а лев прибольно расшиб себе лапу. За дело принялся осел. Сначала он внимательно осмотрел кладку и приметил камень внизу стены, державшийся не очень прочно. Потом повернулся задом, примерился и легнул стену раз-другой. Камень вылетел, и большой кусок стены рухнул, зашибив льву вторую лапу. «Да, — сказал с уважением лев, — до сих пор я думал, что сильнее льва зверя нет. Оказывается, я ошибался». «А что ты умеешь еще делать? — спросил он почтительно. «А еще я умею есть колючки, — сказал осел, который к этому времени сильно проголодался. «Ну уж этому невозможно поверить!» — воскликнул лев. Гарпалеон огляделся кругом, выбрал самый пышный куст чертополоха и с удовольствием принялся жевать колючие листья и колючие цветы. «Теперь я вижу, ты действительно необыкновенный зверь. И имя свое носишь недаром, — сказал лев. — Ты рожден, чтобы царствовать над всеми зверями. Идем скорее, я познакомлю тебя с моими сородичами. Уверен, что они будут счастливы назвать тебя своим владыкой. Это мне подходит, — согласился осел. Лев пустился огромными прыжками вперед. Осел еле поспевал за ним. Скоро они достигли пустынной местности, где среди желтых песков вздымались скалистые утесы. Лев взбежал на самый высокий и оглушительно зарычал. В ответ послышалось такое же грозное рычание, и со всех сторон стали собираться косматые сородичи. Наш осел, признаться, оробел при виде львиного племени, но потом вспомнил, что его зовут Гарпалеону, и приосанился, захлопал ушами и отставил хвост в сторону. Лев сказал: «Собратья, я привел к вам удивительного зверя. Думаю, что лучшего владыки нам нигде не найти». «А зачем нам владыка?» — спросили львы. «Но вы не знаете, что он умеет делать? Он ловит рыбу хвостом. Он так умен, что голова его всегда перевешивает зад. И так силен, что от удара его могучих ног рушатся каменные стены. Но самое главное — это то, что он может есть колючки. К тому же его зовут Гарпалеону». «Ну, если так, — сказали львы, — пусть будет нашим королем». И осел Гарпалеону стал владыкой львов.